Глава шестая. Мы с Германом спускаемся на первый этаж. Прием проходит в их особняке. И в просторной гостиной, двери с которой распахнуты и ведут на террасу, уже собрались ближайшие друзья и коллеги Миллеров. Все гости в дорогих нарядах. Здесь даже есть официанты, которые разносят закуски и шампанское. Я такое только в кино видела. Герман обнимает меня за талию, будто я и правда его невеста. И от этого прикосновения мое сердце готово выскочить из груди. Я чувствую странную щекотку во всем теле, особенно в области груди и живота. И это очень волнительно и приятно одновременно. Я даже не решаюсь поднять взгляд на босса. Мне кажется, если я посмотрю на него, то сойду с ума от нахлынувших эмоций. Мы с Германом приветствуем его знакомых. Он представляет нас друг другу. И вроде бы все проходит неплохо. В какой-то момент к нам подходит Эмма. Она снова расспрашивает меня. «Лиля, а в каком отеле в Милане ты остановилась, когда вы познакомились с Германом?» «Я никак не могу найти подходящий. Тебе твой понравился?» Я замираю, чувствую, как к щекам подступает жар. Но ответ приходит довольно быстро. Я жила в квартире подруги. Эмма чуть прищуривается, будто раздумывая над моими словами. Миллер тоже замечает ее сомнения. Но я сделала все, что могла. Другие вопросы матери Германа не такие прицельные. И все же она не оставляет меня. Ее можно понять, ведь я невеста ее единственного сына, и она хочет быть уверена, что он сделал правильный выбор. В остальном вечер проходит без приключений. Всего он занимает чуть больше 4 часов. После приема мы с Германом возвращаемся в его спальню. Он даже хвалит меня. «Ты неплохо держалась». «Спасибо, ты тоже», — отвечаю шутя. За время приема я привыкла обращаться к нему на «ты», и сейчас как-то само собой вырвалась. И Миллер впервые за все время мне улыбается. «Ничего себе!» Это придает мне смелости, и я решаюсь спросить. «Мне интересно». «Да?» — спрашивает, вальяжно раскинувшись в кресле. Я прохожу и сажусь на краешек кровати. «Зачем тебе фиктивная невеста? Разве твои родители не готовы принять тебя таким, какой ты есть?» Герман устало вздыхает. «Родители хотят, чтобы я создал семью. Для них это главное в жизни. Вот и пусть думают, что я на верном пути». «А что потом, когда ты так и не женишься?» «Потом будет видно. Может, я встречу девушку, на которой на самом деле захочу жениться». «Значит, все же серьезные отношения для тебя?» Спрашиваю и тут же жалею. Слишком личный вопрос, будто я заинтересована в ответе. А это не так. Ну, точнее, не должно быть так. «Я об этом не думал», — спокойно отвечает Миллер. «Пока меня устраивают отношения по контракту». «Ясно». Он поднимается, и я замираю, не зная, что он собирается делать. «Я пойду пообщаюсь с родителями. Можешь пока заняться своими делами». «Хорошо». Когда Миллер уходит, я иду в душ, и после переодеваюсь в фиолетовые домашние штаны и белую хлопковую футболку. Недавно купила их для дома, но так и не носила. Так что все новое. Сижу в комнате и чувствую грусть. Я сегодня поняла, что меня тянет к Герману. И это ужасное открытие. Ведь ему не нужны отношения, и уж тем более со мной. Через полчаса он возвращается и, увидев меня в домашней одежде на кровати, едва заметно улыбается. Однако его лицо снова быстро становится серьезным. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. «Да, у нас проблема». Герман с недовольным видом проходит к своему креслу и наливает себе виски из бутылки, которая стояла на столике. Берет бокал в руки, но не пьет из него. «Какая проблема?» «Родители что-то подозревают. Они видят, что мы с тобой как чужие. Хоть мы и старались, но... Но эту неловкость и отчужденность не скрыть целиком». Он устало вздыхает и крутит бокал с виски в руках. «Впрочем, я был уверен, что так будет». «Ты знал?» Миллер кивает. «Не понимаю, зачем все это, если он знал, что родителей не обмануть?» Придется это исправить. Герман ставит бокал с виски обратно на столик и смотрит на меня. Хорошо, с энтузиазмом соглашаюсь я. Все же от этого дела зависит мое будущее. Давай еще поговорим о том, кто что любит, придумаем пару легенд о наших прошлых свиданиях. Предлагаю ему варианты. Нет. Герман отрицательно качает головой. У меня есть вариант получше. Я вопросительно смотрю на него, и он продолжает. Мы должны переспать. У меня челюсть падает от шока. Зачем? Мотаю головой. Нет, это плохой вариант, нет. Герман усмехается и смотрит на меня скептически. Разве тебе этого не хотелось бы? К лицу приливает жар. Мне? Хотелось бы? Да, он мне правда нравится, и, кажется, я даже влюбляюсь. Боже, неужели это так очевидно? Но я не хотела с ним секса. Не то чтобы я не могла захотеть в будущем, но сейчас об этом даже не думала. Нет, отвечаю уверенно. Я не буду спать с первым встречным. Герман как-то загадочно улыбается, будто наслаждается моим смущением. Я не первый встречный. Я твой босс и жених. Ну и аргументы. Но я так не могу. Отвечаю искренне. Меня этот разговор, да и вся ситуация вгоняет в краску. Миллер отвечает уже без усмешки. Придется.